Когда другому человеку приходит время узнать что-то новое, ему дарят книгу или его посещает вдохновение. Но не в моем случае, нет, сэр. Мне на веранду бросают пьяного лепрекона. Глава вторая. Я старался не обращать на лепрекона никакого внимания, однако не мог не заметить, как он, еле держась на ногах, направляется к моему креслу. Мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы не улыбнуться, но все тщетно. Стоит улыбке лишь зародиться, как она завладевает вашим лицом. Улыбка заразна, но особенно улыбка, обращенная к человеку навеселе. Несмотря на все усилия, мое лицо осветило улыбкой, и лишь стоило это заметить лепрекону, как и его лицо осветило клоунской улыбкой, подобной которой я еще не встречал. Обладаете вы фотографической памятью или нет, но достаточно увидеть ее лишь раз, чтобы сохранить в памяти навсегда, неземную и добрую. Я покачал головой, подумав про себя. Когда другому человеку приходит время узнать что-то новое, ему дарят книгу или его посещает вдохновение. Но не в моем случае, нет, сэр. Мне на веранду бросают пьяного лепрекона. Ну, что за манера, дружок? Неужели ты не предложишь старому приятелю присесть? «Выбирай любой стул», — ответил я, махнув рукой в направлении самого дальнего стула на другой половине веранды. Он слегка повернулся и посмотрел в том направлении. Этого ему почти хватило, чтобы свалиться с ног. К сожалению, равновесие было восстановлено, и он направился к ближайшему стулу напротив меня. То, как он добирался до намеченного объекта, было смехотворно само по себе. Но комичность его попытки взобраться на стул превзошла все мыслимые и немыслимые пределы. А от запаха перегара, исходившего от лепрекона, упал бы в обморок и слон. «Не хочу больше никаких паранормальных явлений», — обратился я к нему. «Сыт по горло! Говори, зачем пришел, и оставь меня в покое!» Почему я обошелся с ним не слишком вежливо, объясню в другой книге, черед которой еще не пришел. Ах, если бы я был способен описать его лицо в тот момент, когда он, закатив глаза, с грустью посмотрел на свою бутылку. Во мне уже начало рождаться сожаление за сказанное, хотя я и знаю правила этой игры.